Глава 21. Огнегриф едва смог дождаться, когда Пепелюшка закончит обрабатывать его раны, и сразу помчался на поиски Крутобока. Друг сидел в пещере воинов, и в глазах его была тревога. Увидев протискивающегося внутрь Огнегрифа, он сразу заговорил. «Мне так стыдно!» – выпалил он. «Я знаю, что должен был быть здесь, но я не мог не повидаться с Серебрянкой. Ты же знаешь, в ночь совета мне так и не удалось побывать с ней». Огнегриф вздохнул. Видимо, сейчас не время делиться с другом своими подозрениями о детях Синей Звезды. У Крутобока и без того достаточно поводов для беспокойства. «Все в порядке», — сказал он вслух. «Любой кот мог оказаться на твоем месте, если бы отправился охотиться или в патрулирование. И все же, на твоем месте я бы несколько дней посидел в лагере и постарался бы почаще попадаться на глаза когтю». Крутобок безучастно поскреб лапой кусок мха. И Огнегриф с грустью понял, что он уже назначил очередное свидание Серебрянке. «И еще, я вот что хотел тебе сказать», — продолжил он, понимая, что спорить бессмысленно. «Это касается папоротника». Огнегриф в нескольких словах рассказал другу о том, как они с учеником отправились на охоту, и как папоротник первым заметил приближающихся врагов. «И сражался он тоже на славу», — закончил он. «Я считаю, ему пришло время стать воином». Крутобок довольно заурчал. «А Синяя Звезда уже знает?» «Пока нет. Ты же наставник папоротника. Тебе и просить за него». «Но меня же не было». «А какая разница?» — шутливо ободнул друга Огнегриф. «Вставай скорее и отправляйся к Синей Звезде». Предводительница все еще была на поляне среди своих воинов. Пепелюшка и Щербатый сбились с лап, раздавая раненым паутину для остановки кровотечения и маковые зерна для облегчения боли. Любопытная Чернобурка явилась на поляну со своими котятами. И Облачко путался под ногами взрослых котов, приставая к ним с расспросами о битве. Папоротник сидел тут же и тщательно вылизывал свою рыжую шерстку. К счастью, его раны оказались не слишком серьезными. Друзья приблизились к Синей Звезде. И Огнегриву пришлось еще раз рассказать историю о том, как папоротник вовремя учуял врагов и храбро вел себя во время битвы. «Если бы не папоротник, враги застали бы нас врасплох», — закончил он. «Мы думаем, ему пора стать воином», — буркнул Крутобок. Синяя Звезда задумчиво кивнула. «Я согласна. Сегодня он показал себя достойным этого звания». Предводительница встала, вошла в самую гущу собравшихся и громко объявила. «Пусть все коты, способные самостоятельно охотиться, соберутся под высокой скалой на общее собрание племени». Из детской тут же выскочили Златошейка с Горностайкой. Из пещеры старейшин приковылял Безух. Когда все собрались вокруг Синей Звезды, предводительница громко сказала. «Папоротник, подойди сюда!» Ученик удивленно поднял голову и неуверенно подошел к Синей Звезде. Судя по его растерянному виду, он даже не подозревал, зачем его позвали. «Папоротник, сегодня ты предупредил свое племя об опасности и храбро сражался в битве за лагерь», — торжественно объявила Синяя Звезда. «Пришло время тебе стать воином». Ученик застыл с раздвинутым ртом. Он быстро пришел в себя и гордо выпрямился, с благоговением слушая слова посвящения. «Я, Синяя Звезда, предводительница грозового племени, призываю моих предков, воителей, обратить свои взоры на этого юного ученика. Он упорно тренировался в постижении завещанного вами закона. И теперь я представляю вам нового воина». Синие глаза предводительницы остановились на папоротнике. «Папоротник, обещаешь ли ты свято следовать кодексу чести и, не щадя жизни, защищать свое племя?» Котик еле заметно вздрогнул, но голос его звучал твердо и уверенно. «Обещаю!» «Тогда, властью, данной мне звездным племенем, я дарую тебе имя воина. Папоротник, с этого дня имя твое будет Бурый. Звездное племя гордится твоей осмотрительностью и храбростью, и мы рады принять тебя в свою семью воинов грозового племени». Закончив речь, синяя звезда шагнула к Бурому и коснулась щекой его склоненной головы. Юный воин почтительно лизнул предводительницу в плечо и занял свое место возле Огнегрива и Крутобока. Собравшиеся начали на разные голоса повторять имя нового воина. Отовсюду только и слышалось: «Бурый, Бурый!» Все сгрудились вокруг котика, поздравляя и желая успехов на стезе воина. Белоснежка, мать новопосвященного, терла щекой о его бочок, глаза ее сверкали от гордости. «Сегодня тебе предстоит одному охранять лагерь», — фыркнула песчаная буря, ласково толкнув Бурого носом. «Вот спасибо звездному племени, сегодня мы все как следует выспимся». Бурый был так счастлив, что не нашелся с ответом и только громко заурчал. «Спасибо тебе, Крутобок!» – пробормотал он. «И тебе, Огнегрив!» Огнегрив радовался за Бурого, словно тот был его собственным учеником. Его посвящение хоть немного примиряло его с мыслью о том, что Пепелюшке уже никогда не суждено стать воином. Звездное племя выбрало для нее другую судьбу. Только теперь, когда церемония посвящения закончилась, Огнегрив понял, как устал. Он уже собирался залезть в пещеру, когда увидел Пепелюшку, быстро ковыляющую к брату. «Бурый!» – воскликнула она, принимаясь вылизывать ему ушки. Глаза ее сверкали, как звезды. Бурый перестал мурлыкать и взволнованно посмотрел на сестру. «Я мечтал, что этот день наступит для нас обоих», – прошептал он, осторожно прикасаясь носом к искалеченной лапке сестры. «Ну уж нет, мне и так неплохо», – отмахнулась Пепелюшка. «Теперь ты должен стараться за нас обоих». Огнегрив с восхищением смотрел на серую кошечку. Он знал, что Пепелюшка довольна своей должностью ученицы Щербатой и не сомневался, что в свое время она станет превосходной целительницей. Но ведь она могла стать отличным воином. Какой силой духа нужно обладать, чтобы искренне радоваться за брата и не завидовать его триумфу? Как всегда, подумав о Пепелюшке, Огнегрив сразу вспомнил Когтя. Он давно уже не сомневался в том, что несчастный случай на гремящей тропе был делом лап глашатая. Совсем недавно Коготь хотел убить и самого Огнегрива, но сегодня он защищал лагерь с мужеством, достойным воинов звездного племени. Не будь Когтя, грозовое племя было бы разгромлено. И впервые Огнегрив подумал: «Если я обвиню его в измене, кто будет защищать наше племя от врагов?» Прошло несколько дней после битвы за лагерь, и все это время Крутобок, к превеликой радости Огнегрива, никуда не отлучался. Он ходил в патрулирование, охотился и помогал Щербатой с Пепелюшкой пополнять запасы целебных трав. Коготь ничего не говорил, но Огнегрив прекрасно знал, что он заметил рвение Крутобока. Рано утром Огнегрива разбудила тихая возня в пещере. Открыв глаза, он увидел, как Крутобок протискивается сквозь ветви наружу. «Крутобок!» – сонно пробормотал Огнегрив, но друг ничего не ответил и исчез в темноте. Стараясь не разбудить песчаную бурю, сладко сопящую у него под боком, Огнегрив встал и вылез из пещеры. Жмурясь от света, он увидел, как друг юркнул в папоротнике. Крутобок так торопился, что не заметил частокола, терзавшего полевку возле кучи свежей добычи. Полосатый воин поднял голову и проводил его внимательным взглядом. Огнегриф похолодел, чувствуя, как страх ледяным камнем давит ему на живот. Если Частокол видел, как Крутобок убежал из лагеря, он непременно расскажет об этом Когтю. Лапы сами поднесли его к куче добычи. «Доброе утро, Частокол!» – подозвал Огнегриф. «А мы, видишь, на охоту собрались. Как говорится, кто рано встает, тот добычу принесет». И, не дожидаясь ответа Частокола, Огнегриф прыгнул в папоротники. Убедившись, что его никто не видит, он ускорил бег и птицей взлетел на вершину холма. Крутобока не было видно, зато его запах безошибочно вел к нагретым камням. «Но ведь они обещали встречаться только у четырех деревьев», – всполошился Огнегриф. Он побежал по следу друга, не обращая внимания на запахи дичи, копошащейся в кустарнике. Он решил предупредить Крутобока на тот случай, если коготь все же отправится в лес. Однако, когда Огнегриф добрался до нагретых камней, Крутобока там не оказалось. Огнегриф задержался на краю леса и жадно принюхался. Крутобок был где-то рядом. Вскоре Огнегриф учуял и серебрянку. К знакомым запахам котов примешивался еще один запах, от которого у Огнегрифа зашевелилась шерсть. Пахло кровью. И тут со стороны скал раздался тонкий слабый стон, полный невыносимой боли. «Крутобок!» Замирая, крикнул Огнегриф и со всех ног бросился к скалам. Вскочив на вершину ближайшего камня, он огляделся и замер. В неглубокой балке между двумя скалами лежала серебрянка. Не в силах пошевелиться, Огнегриф смотрел на кошку. Какая-то жуткая судорога ломала все ее тело, заставляя мучительно сучить лапами. Новый леденящий душу крик вырвался из груди серебрянки. «Крутобок!» – прошептал Огнегриф. Крутобок лежал рядом с серебрянкой, отчаянно вылизывая ее тяжело вздымающийся бок. Услышав свое имя, он резко поднял голову. «Огнегриф! Это котята! У нее схватки! Но тут что-то не так! Беги за Щербатой!» Но хотел было возразить Огнегриф, но не стал заканчивать. Лапы сами сбросили его с камня и понесли через равнину к лесу. Он бежал так, как никогда в жизни не бегал, в то же время каким-то крошечным уголком сознания, уже понимая, что это конец. Теперь в племени все узнают о Крутобоке и Серебрянке. Что сделают с ними Синяя Звезда и Метеор? Он все это прекрасно осознавал, но продолжал со всех лап нестись в лагерь. Слетая со склона, он врезался в пепелюшку, вылезавшую из папоротников. Возмущенно пискнув, она опрокинулась на спину, рассыпав свои травы. «Огнегриф! Да что ты? Где Щербатая?» – прохрипел Огнегриф. «Щербатая?» – переспросила пепелюшка, мгновенно становясь серьезной. «Пошла на Змеиную горку. Там растет лучший тысячелистник во всем лесу». Огнегриф повернулся, чтобы бежать, но вдруг замер, пораженный новой мыслью. Пока он найдет Щербатую, пройдет время. Серебрянка может умереть. «Что случилось?» – спросила пепелюшка. «Там кошка. Серебрянка. Она у нагретых камней. Она рожает котят, и ей очень плохо». «Храни ее, звездное племя!» – воскликнула пепелюшка. «Я иду. Подожди-ка. Мне нужно кое-что взять». Она юркнула в папоротники, и Огнегриф остался ждать, нетерпеливо царапая лапами землю. Наконец папоротники зашевелились снова. Он весь напрягся, но из зарослей показался бурый. «Пепелюшка послала меня за Щербатой!» — крикнул он Огнегрифу, бросаясь в лес. Наконец на поляну вылезла пепелюшка, держа в пасти большой пучок каких-то трав, завернутых в листок. Поскольку рот ее был занят, она лишь нетерпеливо махнула Огнегриву кончиком хвоста, приглашая показывать дорогу. Они отправились обратно. Каждый шаг этого пути превратился для Огнегрива в настоящую пытку. Пепелюшка выбивалась из сил, но изуродованная нога не позволяла ей двигаться быстрее. Холодея от ужаса, Огнегрив вспомнил свой сон о безликой серебристой королеве, оставившей своих котят плакать в темноте. Неужели этой королевой была серебрянка? Как только вдали показались очертания нагретых камней, Огнегрив обогнал пепелюшку и бросился вперед. Добежав до подножия скалы, Огнегрив увидел на вершине еще одного кота. Устроившись на площадке, кот молча наблюдал за серебрянкой и крутобоком. Холодные когти ужаса стиснули сердце Огнегрива. Он узнал огромный силуэт и темную шкуру когтя. Видимо, Чистаков все уже успел предупредить глашатая, и тот выследил крутобока по запаху. Выходит, на обратном пути в лагерь Огнегрив пробежал мимо него, но в спешке не заметил. «Огнегрив!» – проревел коготь, когда Огнегрив вскарабкался на скалу рядом с ним. «Что ты об этом скажешь?» Огнегрив молча посмотрел во враг. Серебрянка по-прежнему лежала на боку, но мучительные судороги, сотрясавшие ее тело, превратились в слабое содрогание. Она больше не кричала, и Огнегрив понял, что у нее совсем не осталось сил. Крутобок бродил вокруг, не сводя глаз серебрянки. Из груди его вырывались какие-то странные, незнакомые звуки. Видимо, он даже не замечал наблюдавшего за ним когтя. Прежде чем Огнегрив успел ответить, у скалы появилась пепелюшка. Обогнув камень, она протиснулась в балку и очутилась возле серебрянки. Бросив на землю свои травы, пепелюшка принялась быстро обнюхивать серебристую королеву. «Огнегрив!» — крикнула она спустя какое-то время. «Спускайся сюда! Мне нужна твоя помощь!» Не обращая внимания на злобное шипение когтя, Огнегрив скользнул во вражек, обдирая когти об отвесистую скалу. Едва его лапы коснулись земли, к нему бросилась пепелюшка. В зубах она держала крошечного котенка. Глаза малыша были закрыты, уши прижаты к головке, а мокрая шерстка прилипла к тельцу. «Он мертвый?» – прошептал Огнегрив. «Нет!» – буркнула пепелюшка, опуская котенка на землю перед Огнегривом. «Давай, вылизывай его! Его надо согреть, чтобы разогнать кровь!» С этими словами она с трудом развернулась в тесном овраге и снова приблизилась к серебрянке. Ее спина загораживала Огнегриву обзор, так что он мог лишь слышать взволнованный голос Крутобока и ласковое бормотание маленькой целительницы. Склонившись над котенком, Огнегрив с силой провел языком вдоль крошечного тельца. Он лизал и лизал, но малыш не подавал никаких признаков жизни. Может, пепелюшка ошиблась, и он с самого начала был мертв? Но вдруг крошечный комочек слабо шевельнулся и открыл ротик в беззвучном крике. «Он живой!» — выдохнул Огнегрив. «А я что говорила?» — откликнулась пепелюшка. «Продолжай вылизывать! У нас в любую минуту может появиться еще один». «Очень хорошо, серебрянка, ты все делаешь правильно». Коготь наконец соизволил спуститься со своего наблюдательного пункта и остановился у края балки. Лицо его было мрачнее тучи. «Так-так, кошка из речного племени», – прошипел он. «Может, кто-нибудь из вас объяснит мне, что тут происходит?» Прежде чем кто-нибудь успел открыть рот, раздался торжествующий крик пепелюшки. «Молодец, серебрянка! Умница!» В следующую секунду в пасти у нее уже болтался еще один котенок. Пепелюшка быстро обернулась и положила малыша перед когтем. «Вот, лежи скорее!» Коготь злобно сверкнул глазами. «Я не целитель, ясно?» В голубых глазах пепелюшки сверкнули молнии. Но язык-то у тебя есть, правда? Лежи скорее, безмозглый комок шерсти. Или ты хочешь, чтобы малыш умер по твоей милости?» Огнегриф застыл на месте. На какую-то долю секунды ему показалось, что коготь сейчас кинется на пепелюшку и одним ударом распорит ей живот. Но ничего этого не произошло. Огромный глашатай молча нагнул свою огромную голову и начал вылизывать второго котенка. Тем временем пепелюшка снова повернулась к серебрянке, и Огнегриф услышал ее настойчивый голосок. «Ты должна проглотить эту травку! Крутобок, заставь ее съесть как можно больше! Надо немедленно остановить кровотечение!» Огнегриф на секунду перестал работать языком. Дыхание котенка выровнялось, и было видно, что он вне опасности. Сейчас Огнегрива больше всего волновало то, что происходит во враге. Вдруг он услышал отчаянный крик пепелюшки. «Держись, серебрянка!» И тут же громкий безумный вопль Крутобока. «Серебрянка!» Огнегрив не выдержал. Оставив котенка, он рванулся вперед и протиснулся к пепелюшке. Он еще не успел увидеть, как серебрянка подняла голову и слабо провела языком по лицу Крутобока. «Прощай, Крутобок!» — еле слышно прошептала она. «Я люблю тебя. Позаботься о наших малышах!» В следующую секунду сильнейшая судорога сотрясла все ее тело. Голова серебрянки откинулась назад. Лапы дернулись, и она застыла. «Серебрянка!» — прошептала пепелюшка. «Нет, серебрянка, нет!» — тихо зашептал Крутобок. «Ты только не уходи, не оставляй меня!» Он склонился над неподвижным телом и ласково ткнул серебрянку носом в бок. Она не шелохнулась. «Серебрянка!» Крутобок отпрянул и запрокинул голову. Громкий вопль вырвался из его груди. «Моя серебрянка! Она умерла!» Пепелюшка еще какое-то время стояла над мертвой, отчаянно нажимая ей на живот, но в конце концов была вынуждена признать свое поражение. Она села и уставилась куда-то вдаль. Глаза ее погасли. Огнегрив остановился рядом с бывшей ученицей. «Пепелюшка, котята здоровы!» – прошептал он. Она повернула голову, и от ее взгляда у него едва не остановилось сердце. «А их мать умерла. Я потеряла ее, Огнегрив». Горестные вопли Крутобока эхом разносились по скалам. Когда глашатай неслышно подошел к котам, размахнулся своей огромной лапой и, что было силы, ударил серого воина по уху. «Хватит орать!» Крутобок замолчал. «Он не послушался», — понял Огнегрив. Он просто обессилел от горя. Коготь нервно обвел глазами собравшихся. «Может быть, теперь кто-нибудь объяснит мне, что тут произошло?» «Крутобок, ты знал эту кошку из речного племени?» Крутобок поднял голову. Глаза его были пусты и холодны, как речная галька. «Я любил ее», — прошептал он. «Что? Так это твои котята?» Казалось, на этот раз коготь был по-настоящему ошарашен. «Мои и серебрянкины». С какой-то безумной гордостью выпалил Крутобок. «Я знаю все, что ты сейчас скажешь, коготь. Можешь не утруждать себя. Мне уже все равно». Он повернулся к серебрянке, зарылся носом в ее шерсть и что-то тихо зашептал. Тем временем пепелюшка закончила осматривать котят. «Думаю, они будут жить», — объявила она. Но Огнегриф сразу заметил, что голос ее звучал не так уверенно, как прежде. «Надо как можно скорее отнести их в лагерь и найти королеву, которая сможет их выкормить». Коготь резко повернулся к ней. «Ты в своем уме? С какой стати грозовое племя должно выхаживать их? Это же полукровки! Они не нужны ни одному племени!» Но Пепелюшка и ухом не повела. «Огнегриф, ты возьмешь этого?» – распорядилась она. «А я понесу второго». Огнегриф послушно повел усами, но прежде чем взять котенка, он подошел к Ротобоку и прижался к его плечу. «Ты хочешь пойти с нами?» Крутобок с трудом покачал головой. «Я должен остаться здесь и похоронить ее», – прошептал он. «Здесь, в этой земле, между речным племенем и грозовым». «После всего, что произошло, речное племя вряд ли захочет оплакать мою серебрянку». У Огнегрива сердце вырывалось от жалости, но он знал, что уже ничем не может помочь другу. «Я отнесу котенка и вернусь», — пообещал он и добавил чуть тише. «Я плакаю ее вместе с тобой, Крутобок. Она была храбрая. Я знаю, она любила тебя». Крутобок не ответил. Огнегриф взял в зубы котенка и пошел в лагерь, оставив друга возле неподвижного тела кошки, которую тот любил больше своего племени, больше своей чести и больше собственной жизни. Глава 22. Коготь убежал вперед, и к тому времени, как Пепелюшка с Огнегривом достигли лагеря, все племя уже знало о том, что произошло. Воины и ученики высыпали из своих пещер и молча смотрели на котят. Огнегриву казалось, что даже воздух над поляной пропах изумлением. Синяя звезда стояла у входа в детскую. Казалось, она поджидала Огнегрива с Пепелюшкой. Огнегрив был готов к тому, что предводительница откажется возлагать на племя заботу о чужих котятах и велит им отнести малышей обратно. Но она лишь негромко сказала: «Входите». В зарослях ежевики царили тишина и полумрак. Чернобурка спала на мху вместе со своими котятами, и среди серой и рыжеватой шерсти снежным пятнышком сияла белая шкурка облачка. Рядом с ними в мохвом гнездышке, выстланном пушистыми перьями, лежала на боку Златошейка и деловито вылизывала своих котят. Один из малышей был палевым, в мать, а второй темным и полосатым. «Златошейка», — тихо сказала синяя звезда, — «я хочу обратиться к тебе с просьбой. Ты не могла бы взять еще двоих котят? Их мать только что умерла». Королева резко подняла голову, но стоило ей увидеть крошечных котят, свисающих из постей Огнегрива и Пепелюшки, как изумление в ее глазах уступило место нежности. Котята начали слабо шевелиться и тоненько попискивать от голода и страха. «Я думаю», — начала Златошейка. «Погодите-ка», — вмешалась Горностайка, втискиваясь в детскую вслед за Огнегривом. «Прежде чем соглашаться, ты бы спросила у синей звезды, чьи это детки?» Огнегрив не на шутку перепугался. Горностайка была хорошей матерью, но отличалась таким сердитым нравом, что было бы глупо ожидать от нее любви к беспомощным полукровкам. «Я как раз собиралась сказать об этом», — мягко заметила синяя звезда. «Златошейка, это котята Крутобока. Их матерью была серебрянка из речного племени». Златошейка изумленно вытаращила глаза, а Чернобурка тут же очнулась от сна и навострила уши. «Вот оно как!» – зашипела Горностайка. «Значит, наш Крутобок несколько месяцев тайком бегал к ней? Да разве истинный кот позволит себе такое? Оба они предали свои племена. Вот что я скажу. Изменники и больше ничего. А в котятах этих течет дурная кровь». «Какая глупость!» – неожиданно рявкнула синяя звезда. И шерсть у нее на загривке встала дыбом от негодования. Огнегрив чуть не выронил котенка. Ему редко доводилось видеть предводительницу в таком гневе. Как бы мы ни относились к крутобокой серебрянке, котята ни в чем не виноваты. Ты возьмешь их, Златошейка? Они умрут без матери. Королева помолчала. Потом глубоко вздохнула и ответила. Разве я могу отказаться? У меня полно молока. Горностайка возмущенно фыркнула и демонстративно повернулась спиной к вошедшим. Огнегриф с Пепелюшкой осторожно положили котят в гнездо рядом со Златошейкой. Палевая королева наклонила голову, подтолкнула малышей поближе к своему животу, и они с удовольствием начали сосать. «Спасибо, Златошейка!» – промурлыкала синяя звезда. Огнегриф покосился на предводительницу и увидел, что та с какой-то жадной нежностью смотрит на маленьких сирот, словно видит в них своих давно потерянных котят. Невольно отвлекшись от событий сегодняшнего дня, Огнегриф вновь подумал о камне и невидимке. Неужели он прав, и они дети синей звезды? Он не успел как следует подумать об этом, потому что Пепелюшка вдруг резко развернулась и вышла. Огнегриф выскочил за ней следом и увидел, что ученица-целительница лежит на земле, уронив голову на лапы. «Что с тобой?» – испугался он. «Серебрянка умерла», – еле слышно прошептала Пепелюшка. «Я позволила ей умереть». «Это неправда!» Кошечка подняла голову. Ее голубые глаза превратились в озера, полные печали. «Я должна стать целительницей! Я должна спасать жизнь! А я...» «Ты спасла двоих котят!» — напомнил Огнегриф, придвигаясь ближе и прижимаясь головой к ее щеке. «Но не спасла серебрянку!» У Огнегрива сердце сжалось от жалости. Он прекрасно понимал, что сейчас чувствует Пепелюшка, но не находил слов, чтобы разубедить ее. Проклиная свою беспомощность, он принялся ласково вылизывать серую Пепелюшкину шерстку. «Что тут происходит?» Огнегриф поднял голову и увидел Щербатую. Старая целительница стояла перед ними. На ее плоском сером лице ясно читалось волнение и недоумение. «Что это болтают о крутобоке и кошке из речного племени?» Пепелюшка, казалось, даже не заметила появления своей наставницы. Поэтому Огнегрифу пришлось рассказать Щербатой о трагедии у нагретых камней. «Пепелюшка сотворила чудо!» – закончил он свой рассказ. «Если бы не она, котята непременно погибли бы!» Щербатая кивнула. «Я видела когтя!» – проскрежетала она. «Папоротник прибежал за мной по дороге к нагретым камням. Мы встретили когтя, и он все рассказал нам. Он в ярости, злится на котят. Но к тебе это не относится, Пепелюшка. Коготь понимает, что ты всего лишь выполняла долг целительницы», — добавила старуха. Пепелюшка подняла голову и впервые посмотрела на старую кошку. «Я никогда не стану целительницей», — горько вздохнула она. «От меня не будет никакого проку. Я ничего не могу. Из-за меня погибла серебрянка!» «Что это ты еще вбила себе в голову?» — взревела Щербатая, сердито выгибая костлявую спину. «В жизни не слышала такой мышиной чепухи!» «Щербатая, послушай!» — забормотал Огнегриф, напуганный ее резким тоном. Но целительница и ухом не повела в его сторону. «Ты сделала все возможное!» — бушевала она. «Ни одна кошка не сделала бы больше!» «Но этого оказалось мало», — отрешенно произнесла Пепелюшка. «Окажись ты на моем месте, серебрянка осталась бы жива». «С чего ты это взяла?» «Это ведомо одному звездному племени, а не нам с тобой». «Ох, Пепелюшка, порой коты погибают, и никто не может их спасти». Целительница издала какой-то хриплый звук, то ли смешок, то ли вздох, и продолжила. «Даже я». «Но я потеряла ее!» «Я знаю. Это жестокий урок, Пепелюшка. произнесла Щербатая с грубоватым сочувствием в голосе. «Но ведь и мне приходилось терять котов. Много больше, чем я могу сосчитать. У каждого целителя есть свои потери, и с этим надо смириться. С этим придется жить. Привыкай». Она потерла себе пепелюшку своей покрытой шрамами щекой и силой подтолкнула ее, заставляя подняться на лапы. «Пошли, у нас еще много работы. Безух опять жалуется на боли в суставах». Старуха повела пепелюшку к своей пещере, но на полпути остановилась и посмотрела через плечо на Огнегрива. «Не беспокойся», – прошептала она. «С ней будет все в порядке». Огнегрив проводил их глазами, пока обе не скрылись в темноте расщелины. «На Щербатую можно положиться», – раздался рядом с ним чей-то тихий голос. И, повернувшись, Огнегрив увидел предводительницу. Она поможет Пепелюшке справиться с отчаянием. Синяя звезда сидела перед входом в детскую, обернув лапки хвостом. Она выглядела абсолютно спокойной, будто ее не коснулась всеобщая суматоха, поднятая известиями о смерти Серебрянки и незаконной любви Крутобока. «Синяя звезда», – неуверенно начал Огнегрив. «Что теперь будет с Крутобоком? Его ждет наказание?» Предводительница задумалась. «Пока я не могу ответить на этот вопрос», — сказала она, помолчав. «Мне нужно посоветоваться с Когтем и другими воинами». «Это было сильнее его!» — внезапно выпалил Огнегрив. «Сильнее его, говоришь?» — сверкнула глазами синяя звезда. И в ее голосе Огнегрив услышал гнев, которого ждал и боялся. Он не смог пересилить себя, когда предавал свое племя, встречаясь с Серебрянкой. «Я могу обещать тебе только одно», — добавила предводительница чуть спокойнее. «Я ничего не стану предпринимать, пока он не оправится от потрясения. Мы должны как следует обдумать этот случай». «Но ведь ты не удивлена, правда?» — спросила Огнегриф, не веря собственной смелости. «Неужели ты знала?» Он почти не рассчитывал на ответ, поэтому не удивился, когда синяя звезда помолчала, не сводя с него пристального взгляда. В глазах ее он прочел мудрость и что-то похожее на тоску. «Разумеется, я знала», — наконец промолвила синяя звезда. «Предводительница обязана знать о таких вещах. Неужели ты думаешь, что на советах я была слепа?» «Ну тогда почему же ты не положила всему этому конец?» «Я надеялась, что Крутобок сам вспомнит о своем долге перед племенем», — ответила синяя звезда. «Если же нет, я прекрасно понимала, что отношения эти не могут продолжаться вечно. Рано или поздно им был бы положен конец. Разумеется, я и подумать не могла, что этот конец будет так ужасен. Впрочем, я не знаю, как Крутобок смог бы смириться с тем, что его дети будут расти воинами другого племени». «Ты лучше других понимаешь, каково это, верно?» Сорвалось с языка Огнегрива, прежде чем он успел подумать. «Ведь однажды это уже случилось с тобой?» Синяя звезда замерла. В глазах ее сверкнул гнев. Огнегрив съежился, но в следующую секунду предводительница снова расслабилась. Гнев ее исчез, а взгляд стал тоскливым и задумчивым. «Значит, ты обо всем догадался?» – тихо сказала она. «Я так и думала». «Да, Огнегрив, камень и невидимка когда-то были моими детьми». Глава 23. «Пойдем», – сказала синяя звезда и медленно двинулась через лагерь к своей пещере. Огнегриву ничего не оставалось, как повиноваться. Зайдя внутрь, предводительница велела ему сесть, а сама устроилась на подстилке. «Как много ты знаешь?» – спросила она, устремив на него пытливый взгляд своих синих глаз. «Я знаю только то, что желудь однажды принес в речное племя двух котят, родившихся в грозовом племени», – пробормотал Огнегрив. Он сказал лужице, королеве, которая выкормила их, что не знает, кто их мать и откуда они. Синяя звезда кивнула, глаза ее потеплели. «Я знала, что желудь никогда не предаст меня», – прошептала она, поднимая голову. «Он был отцом моих котят. Об этом ты не догадался?» Огнегриф тупо покачал головой. Этого он не знал. Хотя теперь становится понятно, почему желудь так настойчиво упрашивал лужицу позаботиться о беспомощных малышах. «Ну, как все это произошло?» – спросил он. Любопытство заставило забыть о всякой осторожности. «Ведь желудь не крал их, правда?» Синяя звезда с досадой пошевелила ушами. «Разумеется, нет». В ее глазах Огнегриф прочел такую боль, что невольно смутился. Он и представить не мог, какие муки терзают душу предводительницы грозового племени. «Желудь не крал котят. Я сама отдала их ему». Огнегриф изумленно вытаращил глаза. Не говоря ни слова, он ждал ее объяснений. «Мое воинское имя было Синегривка», — начала свой рассказ Синяя Звезда. «Так же, как и ты, я мечтала лишь о том, чтобы верой и правдой служить своему племени. Мы с желудем встретились на совете в самом начале сезона голых деревьев. Наша любовь длилась недолго. Когда я узнала, что жду котят, то, разумеется, решила вырастить их в своем племени. Никто никогда не спрашивал меня об отце моих детей». «Ну как же?» – начал было Огнегриф. Глаза Синей Звезды смотрели куда-то вдаль. Она словно пыталась заглянуть в далекое прошлое. И в это время наш глашатай Карий решил уйти на покой. Я поняла, что мне предоставляется отличная возможность занять его место. Наш целитель сразу сказал, что звездное племя особо благоволит ко мне. Но я прекрасно понимала, что никакое племя не изберет в глашатай кормящую королеву. «И ты решила отказаться от котят?» Не веря своим ушам, спросил Огнегриф. «Неужели ты не могла дождаться, пока они подрастут и станут учениками?» «Это было непростое решение», — тихо ответила Синяя Звезда, и голос ее сорвался. В тот год сезон голых деревьев выдался особо суровым. Все племя голодало, и у меня не хватало молока для моих котят. Я знала, что в речном племени им будет лучше. В то время река еще кишела рыбой, и речные коты не знали, что такое голод. «Но ведь ты навсегда потеряла их!» Огнегриф зажмурился от сострадания к своей предводительнице. «Огнегриф, не тебе объяснять мне, насколько тяжелым было это решение. Много ночей я не сомкнула глаз, размышляя о том, как следует поступить. Что будет лучше для котят, что лучше для меня и что лучше для моего племени? Ну, наверное, в племени были и другие воины, мечтавшие стать глашатаями», — спросил Огнегриф. Ему до сих пор не хотелось верить в то, что Синяя Звезда принесла родных детей в жертву собственному честолюбию. Синяя Звезда гордо вскинула подбородок. «Разумеется, были. Был Астролаб, отличный воин. Храбрый и очень сильный. Но вся беда в том, что любую проблему он стремился решать только силой. Он не видел иного выхода, кроме войны или драки. Значит, я должна была позволить ему стать глашатаем, а затем и предводителем, и ввергнуть мое племя в ненужные войны?» Она грустно покачала головой. «Он погиб, как жил. Это случилось за несколько сезонов до того, как ты пришел в наше племя. Напал на патруль речного племени и погиб. До самого последнего дня он оставался диким и необузданным. Нет, Огнегриф, я не могла позволить ему уничтожить грозовое племя. Ты сама передала котят желудю?» «Да, я все рассказала ему на одном из советов, и он согласился со мной. Однажды ночью я выскользнула из лагеря и отнесла котят к нагретым камням, где меня ждал желудь. Он взял двоих и перенес через реку». «Двоих?» – изумленно переспросил Огнегриф. «Разве их было больше?» «Трое, Скорбно нагнула голову синяя звезда. И голос ее стал так тих, что Огнегрив едва разбирал слова. Третий котенок оказался слишком слабым для такого путешествия. Он умер. Умер у меня на глазах, у реки. Ну, что ты сказала своему племени? Как объяснил исчезновение котят? Быстро спросил Огнегрив. Только теперь он вспомнил, как на совете Лоскут упоминал о страшной зиме, в которую синяя звезда потеряла своих котят. Я позаботилась о том, чтобы все выглядело, будто их украл какой-то крупный хищник. Лиса или барсук. Перед уходом я прорыла ход под землей, а в племени сказала, что пошла охотиться, пока котята спали. Она вся дрожала, и Огнегрив невольно подумал, что признание в собственной лжи удалось предводительнице труднее, чем расставание с жизнью. Дважды он был свидетелем того, как она теряла жизни, и мог сказать это наверняка. «Все племя отправилось на поиски», — продолжала рассказывать синяя звезда. «Я тоже принимала в них участие. Все племя сочувствовало мне». Она уронила голову на вытянутые лапы, и Огнегрив, забыв, что перед ним предводительница, бросился к ней и принялся ласково лизать уши. Он снова вспомнил свой сон и безликую королеву, которая исчезла, оставив своих детей беспомощно плакать в одиночестве. Вначале он думал, что ему снилась серебрянка, но теперь он понял, что королевой могла быть и синяя звезда. Этот сон можно было толковать и как пророчество, и как воспоминание. «Зачем ты рассказала мне все это?» – спросил он. Предводительница подняла голову, и в глазах его была такая скорбь, что он едва заставил себя не отвести взгляд. «Много дней я старалась забыть о своих детях», – ответила синяя звезда. «Я стала глашатаем. Потом меня избрали предводительницей. Я знаю, что нужна своему племени. Но в последнее время случилось слишком много совпадений. Сначала наводнение, потом несчастье, обрушившееся на речное племя. А после этого твои подозрения. Ты произнес вслух то, о чем я давно знала. Все повторилось. И сегодня на свет снова появились двое котят, в жилах которых течет кровь грозового и речного племен. Возможно, теперь я смогу поступить мудрее, чем поступила тогда. «Но почему ты рассказала именно мне?» — повторил Огнегрив. «Потому что мне давно хотелось, чтобы кто-то узнал всю правду», — слегка поморщилась синяя звезда. «Я подумала, что ты лучше других сможешь понять меня. Поверь, бывают ситуации, из которых нет достойного выхода. Впервые в жизни Огнегрив не был готов безоговорочно встать на сторону своей предводительницы. В душе у него все смешалось. С одной стороны, он отлично представлял себе юную синегривку. Отважную, отчаянно и честолюбивую, одержимую стремлением принести пользу своим собратьям и готовую пойти на немыслимые жертвы ради блага племени. Но сейчас перед ним сидела несчастная мать, до сих пор страдающая по детям, от которых отказалась много лет назад. А самое главное, он впервые понял, что синяя звезда была прирожденным вождем. Она сделала то, что считала правильным, и в одиночестве несла свою боль и отчаяние. «Я никому не скажу», — поклялся Огнегрив. Он прекрасно понимал, какое доверие оказала ему предводительница грозового племени. «Спасибо, Огнегрив», — просто отозвалась она. «Ведь впереди нас всех ждут тяжелые времена. Племени не нужны новые потрясения». Синяя звезда поднялась и потянулась, будто только что пробудилась ото сна. «А теперь я должна поговорить с когтем. А ты беги, разыщи своего друга». Солнце уже начало опускаться за лес, превратив реку в ленту расплавленного огня, когда Огнегрив вернулся к нагретым камням. Крутобок, сгорбившись, сидел возле клочка свежевскопанной земли и, не отрываясь, смотрел на сверкающую воду. «Я похоронил ее на берегу», – прошептал он, когда Огнегриф неслышно приблизился и сел рядом. Она всегда любила реку. Он запрокинул голову и посмотрел в небо, где уже начали зажигаться первые звезды серебряной полосы. «Теперь она охотится вместе со звездным племенем», – тихо проговорил он. «Настанет день, когда я вновь встречусь с ней, и тогда нас уже ничто не разлучит». У Огнегрива сжалось сердце. Он молча прижался к Крутобоку, и они долго сидели в тишине, глядя на угасающий кровавый закат. «Куда ты отнес котят?» – нарушил молчание Крутобок. «Их надо похоронить рядом с Серебрянкой». «Похоронить?» – тупо повторил Огнегриф. «Крутобок, разве ты не знаешь, они живы?» Крутобок раздвинул рот. Его потухшие глаза на мгновение озарились. «Они живы? Серебрянкины дети? Мои дети живы? Огнегриф, скажи мне, где они?» «В грозовом племени», — ответил Огнегриф, торопливо облизывая друга. «Златошейка кормит их». «Но она не должна. Неужели? Разве она не знает про Серебрянку?» «Все племя знает», — неохотно буркнул Огнегриф. «Коготь позаботился об этом. Но Златошейка ни в чем не винит твоих котят. И Синяя Звезда тоже. О них будут заботиться. Они вырастут здоровыми и сильными, поверь». Крутобок неуклюже вскочил, после долгой неподвижности лапы плохо слушались его. В глазах его Огнегриф прочел сомнение, как будто несчастный никак не мог поверить в то, что грозовое племя примет незаконных котят. «Я хочу увидеть их!» «Тогда пошли!» Вскочил Огнегриф, боясь, что друг передумает. Он даже не рассчитывал на то, что Крутобок захочет так скоро вернуться в свое племя. «Синяя Звезда послала меня за тобой». Он двинулся вперед через темнеющий лес. Крутобок молча плелся сзади, то и дело оглядываясь назад, как будто никак не мог оставить в одиночестве свою Серебрянку. Он молчал, и Огнегриф решил оставить его наедине с воспоминаниями. Лагерь встретил их обычной вечерней суетой. Как всегда в теплый весенний вечер, воины и ученики высыпали на поляну. Буры и Дым ужинали в кустах крапивы. Веснянка и Царапка гонялись друг за другом под присмотром Быстролапа. Когтя и Синей Звезды нигде не было видно. Огнегриф с облегчением перевел дух. Он всю дорогу мечтал о том, чтобы Крутобока оставили в покое. Хотя бы в первый момент, когда он пойдет посмотреть на котят. Больше всего на свете он боялся, что воины набросятся на него с упреками и обвинениями. Они уже почти дошли до детства, когда путь им преградила песчаная буря. Она резко остановилась, переводя взгляд с Крутобока на Огнегрива и снова на Крутобока. «Добрый вечер!» – приветливо поздоровался Огнегриф, стараясь сделать вид, будто ничего не произошло. «Мы идем посмотреть на котят. Увидимся позже, ладно?» «С тобой мы увидимся!» – рявкнула песчаная буря, испепеляя Крутобока ненавидящим взглядом. «Только постарайся сделать так, чтобы он держался от меня подальше!» И она пошла прочь, высоко подняв голову и хвост. У Огнегрива упало сердце. Он прекрасно помнил, с какой враждебностью относилась к нему песчаная буря раньше, когда он только вступил в племя. Ей потребовалось много времени для того, чтобы изменить свое отношение. Как долго она теперь будет ненавидеть Крутобока? Друг прижал уши к затылку. «Она не хочет, чтобы я оставался здесь. И никто не захочет». «Я хочу!» — громко сказал Огнегриф, стараясь, чтобы голос его звучал как можно тверже. «Пошли посмотрим на твоих котят!» Глава 24. Огнегриф перепрыгивал с одного камушка гряды на другой, а вокруг быстро неслась вода. Паводок отступил, и камни снова стали видны. Настал следующий день после кончины Серебрянки. Небо было серым. Накрапывал мелкий дождик, как будто звездное племя тоже оплакивало молодую королеву. Огнегриф перебирался через реку, чтобы сообщить речному племени о смерти Серебрянки. Он не спросил разрешения у Синей Звезды. Он не сказал о своем решении ни одному коту в племени, а просто тихонько выскользнул из лагеря и побежал к реке. Он знал только то, что речное племя имеет право узнать правду, но прекрасно понимал, что в грозовом племени с ним вряд ли кто-нибудь согласится. Добравшись до противоположного берега, Огнегриф остановился и задрал голову, принюхиваясь. Почти сразу он учуял свежий запах, а еще через мгновение из заросли папоротника вынырнул маленький полосатый котик. Увидев Огнегрифа, он замер пораженный, а затем решительно двинулся вперед. «Ты Огнегриф, верно?» – спросил он. «Я помню тебя с прошлого совета. Что ты делаешь на нашей стороне реки?» Котик старался говорить солидно, но Огнегриф явно уловил тревогу и волнение в его голосе. Видимо, это был не воин, а ученик, который чувствовал себя очень неуверенно вдали от своего наставника. «Я пришел не шпионить и не сражаться», – успокоил его Огнегриф. «Мне нужно поговорить с невидимкой. Ты не мог бы привести ее сюда?» Ученик заколебался. Видно было, что ему очень хочется возразить чужаку. Однако привычка повиноваться приказам воинов взяла верх над упрямством, и малыш помчался по берегу в сторону лагеря речных котов. Огнегриф проводил его взглядом и вскарабкался на берег. Там он нашел укромное местечко в папоротниках и улегся ждать невидимку. Ждать пришлось недолго, но наконец он увидел знакомую голубовато-серую фигурку, быстро несущуюся ему навстречу. «Я узнал ее, потому что она похожа на синюю звезду», — невольно подумал он. К счастью, королева пришла одна. Когда она остановилась, чтобы принюхаться, Огнегриф тихонько окликнул ее из своего укрытия. «Невидимка, поднимайся сюда!» Невидимка повела ушками и мгновение ока зашуршала папоротниками, пробираясь к Огнегрифу. «Что стряслось?» – встревожно спросила она. «Что-то с Серебрянкой? Я не видела ее со вчерашнего дня». У Огнегрифа будто бы кость застряла в горле. Он с трудом сглотнул и тихо сказал. «Невидимка, у меня плохие известия. Мне так жаль. Серебрянка, она умерла». Совсем близко он увидел ее широко распахнутые голубые глаза. «Умерла?» – переспросила невидимка. «Этого не может быть». И прежде чем Огнегриф успел ответить, она резко выпалила. «Неужели кто-то из ваших воинов выследил ее?» «Нет, ты что?» – отпрянул Огнегриф. «Она была у нагретых камней с Крутобоком, и у нее вдруг начались схватки. Почему-то все пошло очень плохо. Она потеряла много крови. Мы делали все, что могли, но, невидимка, мне так жаль». Когда он закончил, королева громко, горестно взвыла, и голова ее откинулась. Когти беспомощно рванули землю. Огнегриф бросился к ней, прижался, чувствуя, как дрожит от напряжения каждая мышца в ее теле. Он уже знал, что на свете нет таких слов, чтобы утешить боль потери. Когда замер последний ужасный крик, невидимка чуть-чуть расслабилась. «Я знала, что это ничем хорошим не кончится», – прошептала она, и в голосе ее не было ни гнева, ни осуждения, только горечь и тоска. «Я просила ее не встречаться с Крутобоком. Но разве она слушала? А теперь Я не могу поверить в то, что больше никогда не увижу ее. Крутобок схоронил ее у нагретых камней, сказал Огнегрив. Если хочешь, можем как-нибудь встретиться, а я покажу тебе ее могилу. Я буду очень благодарна тебе, кивнула невидимка. Ее котята выжили, добавил Огнегрив, пытаясь хоть как-то утешить ее. Ее котята? Выпрямилась невидимка. Двое, кивнул Огнегрив. Они здоровы и чувствуют себя хорошо. Невидимка кивнула с какой-то странной задумчивостью, глядя в сторону. Грозовое племя не откажется от них из-за того, что они наполовину принадлежат речному племени. Одна из наших королев кормит их, успокоил ее Огнегрив. Наше племя сердито на Крутобока, но никому не приходит в голову переносить свой гнев на малышей. Понятно. Невидимка помолчала, думая о чем-то своем, потом резко встала. Я должна вернуться и рассказать обо всем своему племени. Они еще ничего не знают о Крутобоке. Просто не представляю, что я скажу Метеору. Огнегрив прекрасно понимал ее чувства. Многие взрослые коты не признавали своих детей, но Метеор был искренне привязан к Серебрянке. Теперь скорбь по умершей дочери будет навсегда мрачнена для него гневом на то, что она посмела предать свое племя, полюбив Крутобока. Невидимка ласково лизнула Огнегрива в лоб. «Спасибо тебе», — шепнула она. «Спасибо, что пришел и рассказал мне». С этими словами она повернулась и выпрыгнула из папоротников. Огнегрив подождал, пока она скроется из глаз, потом выскочил на прибережную гальку и побежал по каменной гряде в свой лагерь. Огнегрив проснулся от голода. Сонно, вглядываясь в полумрак пещеры, он заметил, что Крутобок уже покинул свое место. «Опять!» — раздраженно подумал Огнегрив. «Опять сбежал к своей серебрянке!» И тут он вспомнил. Прошло уже 2 рассвета после смерти серебрянки. Никто из воинов, кроме Огнегрива и Бурова, не разговаривал с Крутобоком и не ходил с ним в патрулирование. Но синяя звезда все еще не объявила племени о том, какое наказание будет наложено на виновного. Огнегрив потянулся и зевнул. Всю ночь возня и тихий плач Крутобока мешали ему уснуть. Но не бессонная ночь была причиной его подавленного настроения. Огнегрив был в отчаянии, потому что племя никак не могло оправиться от удара, нанесенного известием об измене Крутобока. Он задыхался в удушливой атмосфере всеобщего недоверия. Он страдал, потому что вместо оживленной болтовни в лагере теперь царила угрюмая тишина. Никто не шутил и не вылизывал друг другу бока. Заставив себя встряхнуться, Огнегрив выскользнул из пещеры и подошел к куче свежей еды. Солнце стояло уже высоко. Лагерь был весь залит золотистым светом. Огнегрив уже нагнулся над кучей, как вдруг услышал громкий голосок. «Огнегрив! Огнегрив!» Он обернулся. Из детской через поляну к нему бежал облачко. Чернобурка и остальные котята едва поспевали за ним. Шествие замыкала синяя звезда. «Огнегрив!» Запыхавшись, выдохнул облачко, резко останавливаясь перед ним. «А я скоро стану учеником! Я стану учеником прямо сейчас!» Огнегрив выронил свою мышку. Восторг малыша развеселил его, и он невольно смутился, потому что за всеми последними событиями совсем забыл о том, что облачку исполнилось 6 лун. «Ты, разумеется, захочешь стать его наставником, Огнегрив?» — спросила подошедшая синяя звезда. «Тебе давно пора взять нового ученика. Ты отлично работал с папоротником, хотя он и не был твоим учеником». «Спасибо», — ответил Огнегрив, польщенно опуская голову. Похвала синей звезды была приятна. Однако он никак не мог забыть о своей первой ученице. Прошло столько времени, но он продолжал винить себя в трагедии с Пепелюшкой. С облачком он будет держать ухо востро и ни за что не допустит такого. «Я буду стараться лучше всех!» — пообещал облачко, восторженно хлопая глазенками. «Я буду лучшим учеником на свете!» «Мы об этом позаботимся!» — пообещала синяя звезда. А Чернобурка весело заурчала. «От него ни днем, ни ночью нет покоя!» — пожаловалась она, любуясь своим приемышем. «Я уверена, что он покажет себя с самой лучшей стороны. Он такой сильный и умный!» Облачко расплылся от счастья. «Похоже, он смирился со своим происхождением», — подумал Огнегриф. «Но он очень заносчив. Правильно ли я поступил, принеся его в свое племя?» В который раз спросил он себя. Он прекрасно понимал, что этот ученик доставит ему немало хлопот. «Объявляю всеобщее собрание», — сказала синяя звезда, устремляясь к высокой скале. Последний раз покосившись на Огнегрива, облачко побежало следом, а его названные братишки и сестренки засеменили за ним. «Огнегрив», — тихо сказала Чернобурка, — «я хотела спросить тебя кое о чем». Огнегрив подавил глубокий вздох. Похоже, позавтракать ему удастся только после церемонии. «Да? Это по поводу Крутобока. Я знаю, каково ему сейчас, но ведь он совсем не выходит из детской. Он с утра до вечера лежит там и смотрит на своих котят. Порой мне кажется, что он следит за Златошейкой. Возможно, он думает, что она не уследит за его детками. Он всем нам мешает. Вы говорили ему?» «Ну, мы пытались намекнуть. Горностайка даже спросила его, уж не собирается ли он сам вскоре стать королевой. Но он и ухом не повел». Огнегриф с сожалением посмотрел на свою мышку. «Я поговорю с ним, Чернобурка, обещаю». «Он и сейчас там?» «А где же ему быть? Торчит в детской с самого утра». «Пойду позову его на церемонию», — крикнул Огнегриф и понесся на поляну. Добежав до детской, он услышал с высокой скалы громкий крик синей звезды. Протиснувшись сквозь ветки, Огнегриф едва не сел от изумления, увидев выходящего навстречу когтя. Он отшатнулся, пропуская глашатая. Что коготь делает в детской? И тут он вспомнил темненького полосатого сыночка Златошейки. Выходит, отцом ее котят был сам коготь. В теплой детской уютно пахло молоком. Златошейка лежала на боку в своем гнезде, а Крутобок склонился над ней и сосредоточенно обнюхивал копошащихся котят. «А они точно наедаются?» – встревожно спросил он. «Почему же они такие маленькие?» «Все новорожденные такие», – терпеливо объяснила королева. «Скоро они подрастут». Огнегриф подошел ближе и уставился на четверых котят, сосредоточенно сосущих материнское молоко. Тот, что потемнее, действительно был как две капли воды похож на когтя. Малыши Крутобока были поменьше, однако шерстки их уже высохли и распушились, так что теперь они ничем не отличались от обычных здоровых котят. Один был темно-серым, как Крутобок, а вторая – серебристой, вся в мать. «Какие красивые!» – прошептал Огнегриф. «Он не заслужил таких детей!» Буркнула горностайка, протискиваясь к входу, чтобы принять участие в собрании. «Не слушай ее», — мягко сказал Златошейка, когда старшая королева вылезла наружу. Склонив голову, она нежно коснулась носом серебристого котенка. «Эта девочка вырастет настоящей красавицей, как ее мать». «А вдруг они умрут?» — содрогнулся Крутобок. «Они не собираются умирать», твердо ответил Огнегриф. «Златошейка смотрит за ними!» Королева с нежностью и восторгом посмотрела на всех четырех малышей, но выглядела она усталой и измученной. Под силу ли ей выпистывать четверых котят? Огнегриф с усилием отогнал эту мысль. Он понимал, что Златошейка, как любая мать прежде всего, привязана к своим детям. Но надеялся на то, что преданность племени не позволит ей пренебречь и детьми Крутобока и Серебрянки. «Пошли!» Он подтолкнул Крутобока к выходу. Синяя звезда объявила собрание. «Сегодня облачко станет учеником!» На какой-то миг Крутобок заколебался. И Огнегрив испугался, что он откажется выходить. Однако в последний момент друг, видимо, передумал и двинулся к выходу, то и дело оглядываясь на своих котят. На поляне перед высокой скалой собралось уже почти все племя. Огнегрив услышал, как Синеглазка радостно хвастается Ветрогону и Кисточке. «Скоро мне придется перебраться в детскую, я жду котят!» Ветрогон принялся поздравлять ее, а Кисточка радостно лизнула подругу в ушки. Огнегрив с любопытством огляделся, стараясь угадать отца будущих котят. И тут же наткнулся на горделивый взгляд Бурана. И все стало ясно. Огнегрив почувствовал, что его мрачное настроение начинает понемногу рассеиваться. Несмотря на все несчастья, жизнь племени течет своим чередом. Вместе с Крутобоком он прошел в первые ряды и устроился прямо перед высокой скалой. Облачко тоже был тут. Непривычно прямой и важный, он сидел рядом с Чернобуркой. «Коты грозового племени!» – провозгласила синяя звезда с вершины высокой скалы. «Я собрала вас сюда сегодня, чтобы решить два вопроса. Один радостный, другой печальный. Начнем с плохого. Все вы знаете о том, что несколько дней назад Серебрянка, королева из речного племени, умерла, оставив двух новорожденных котят. Мы приютили котят у себя, поскольку их отцом был Крутобок». Злобный шепот прокатился по толпе котов. Крутобок пригнулся к земле и задрожал, так что Огнегриву пришлось крепко прижаться к нему боком. «Многие из вас спрашивали меня, какое наказание я намерена наложить на Крутобока?» — продолжала синяя звезда. «Я долго размышляла над этим вопросом и пришла к выводу, что он достаточно наказан гибелью Серебрянки. Что может быть ужаснее того, что ему пришлось пережить?» Это заявление вызвало протестующий шум в рядах собравшихся. Долгохвост громко выкрикнул из толпы: «Мы не желаем, чтобы он оставался в нашем племени. Предателям тут не место. Пусть убирается!» «Долгохвост!» – холодно осадила его синяя звезда. «Ты будешь принимать такие решения только тогда, когда станешь предводителем племени. До этих пор ты будешь уважать мою волю. Итак, наказания не будет. Однако я на три луны лишаю Крутобока права посещать советы. Я делаю это не для того, чтобы наказать его, а для того, чтобы оградить от ненависти речного племени. Возможно, они осмелятся нарушить священное перемирие и напасть на Крутобока, чтобы покарать его за то зло, которое он причинил речным котам». Крутобок угрюмо понурил голову. «Да, синяя звезда, спасибо». «Не надо меня благодарить», — оборвала его предводительница. «Надо много работать и храбро сражаться за свое племя. Наступит день, и ты станешь наставником своих детей». Крутобок просветлел, и Огнегрив понял, как друг неожиданно увидел цель, ради которой стоит жить. Коготь же, напротив, с каждой секундой становился все мрачнее. Видимо, он настаивал на самом суровом наказании для предателя. «А теперь обратимся к приятному событию», — возвысила голос синяя звезда. «Облачку исполнилось 6 лун, и он готов стать учеником». Предводительница спрыгнула со скалы и взмахом хвоста приказала котенку приблизиться. Малыш радостно бежал, весь дрожа от воодушевления. Хвостик его воинственно торчал вверх. Усы топорщились в разные стороны, а голубые глазенки сияли, словно маленькие звезды. «Огнегрив!» – громко произнесла синяя звезда. «Ты давно готов взять нового ученика? Белыш – сын твоей сестры, и ты будешь его наставником». Огнегрив выпрямился. Но не успел он подойти к своему ученику, как тот бросился ему навстречу и задрал голову, чтобы потереться носами. «Не сейчас!» — сквозь зубы процедил Огнегриф. «Огнегриф, ты знаешь, что такое родиться вне племени, но принадлежишь ему по духу?» — продолжала синяя звезда, не обращая внимания на неловкость Белыша. «Надеюсь, ты сумеешь научить этому своего нового ученика. Постарайся воспитать из него настоящего воина, которым наше племя сможет гордиться». «Да, синяя звезда», — почтительно склонил голову Огнегриф. Теперь наступило время для приветствий, и он потерся носом о нос Белыша. «Белыш!» — радостно завопил новоиспеченный ученик. «Теперь я Белыш!» «Белыш!» — Огнегриф с гордостью посмотрел на сына своей сестры, ставшего членом грозового племени. Коты сгрудились поздравить малыша, и Огнегриф заметил, что старики с особой нежностью суетились вокруг своего маленького друга. Однако он не мог не заметить и того, что некоторые коты не стали приветствовать нового члена племени. Коготь даже не тронулся со своего места у подножия высокой скалы, а Долгохвост демонстративно вышел из толпы и сел рядом с глашатаем. Когда Огнегриф отступил на шаг, пропуская котов к своему ученику, Частокол в развалку прошел мимо него в сторону пещеры и нарочито громко прошипел, не скрывая своего отвращения. «Предатели и домашние котики! Куда катится племя?» Глава 25. У самого края опушки Огнегриф помедлил. «Подожди!» – остановил он Белыша. «Мы с тобой находимся возле земли двуногих и должны соблюдать особую осторожность. Ты что-нибудь чувствуешь?» Белыш послушно поднял носик и старательно принюхался. Это был его первый большой выход за пределы лагеря. Они с Огнегривом обследовали границы племени и ставили свежие метки. А теперь подошли к дому, где родился Огнегриф, и приблизились к саду, в котором жила принцесса. «Пахнет котами», — ответил Белыш. «Много котов, но я их совсем не знаю». «Отлично», — похвалил Огнегриф. «Здесь пахнет домашними котятами. А еще я чувствую запах нескольких котов-одиночек. Эти коты принадлежат ни к одному из четырех племен». Он не сказал Белышу, что снова уловил отчетливый запах когтя. Огнегриф снова вспомнил тот далекий снежный день, когда он выследил когтя до этого самого места и обнаружил, что запах глашатая смешивается с вонью множества незнакомых котов. И вот на этом месте опять пахнет когтем. И снова Огнегриф никак не мог понять, встречался глашатая с этими бродягами или же случайно пересек их метки. Но в любом случае коготь зачем-то пришел сюда, хотя все в племени знали о его ненависти ко всему, что связано с двуногими. «Огнегриф, мы прямо сейчас пойдем к маме?» — спросил Белыш. «Тут не пахнет собаками?» «А как насчет свежего запаха двуногих?» — продолжал экзаменовать его Огнегриф. Белыш снова принюхался и покачал головой. «Тогда пойдем», — разрешил Огнегриф. Внимательно оглядевшись, он вышел из укрытия. Белыш последовал за ним, с преувеличенной осторожностью вертя головкой, явно желая порадовать наставника своим прилежанием. После церемонии посвящения Белыш вел себя на редкость тихо. Было видно, что он изо всех сил старается стать хорошим учеником. Он смотрел в рот своему наставнику, ловил каждое его слово. Но Огнегрива не отпускало предчувствие, что очень скоро этой кротости должен прийти конец. Велев Белышу ждать, он вскочил на изгородь и посмотрел в сад. Посреди лужайки, засаженной ярко-алыми цветами, возвышалось какое-то колючее, лишенное листьев дерево, увешанное разноцветными шкурками двуногих. «Принцесса!» – тихо окликнул Огнегрив. «Принцесса, ты здесь?» Он увидел, как затрепетали листочки куста, растущего рядом с домом. И в следующую секунду на полянку изящно выступила пестрая кошечка. Подняв глаза на забор, она радостно воскликнула: «Огнегриф!» Взлетев на ограду, она уселась возле огнегрива и прижалась щекой к его щеке. «Огнегриф, как же долго тебя не было!» – проурчала она. «Я так тебе рада!» «Угадай, кого я привел с собой?» – улыбнулся огнегриф. «Ну-ка, посмотри вниз!» Принцесса поглядела через забор и увидела Белыша. Малыш сидел на траве и во все глаза смотрел на свою мать. «Огнегриф!» – воскликнула принцесса. «Неужели это мое облачко? Как он вырос!» Не дожидаясь приглашения, Белыш начал карабкаться на забор, яростно царапая когтями мягкую древесину. Огнегриф перегнулся через край, ухватил малыша зубами за шиворот и помог преодолеть последние несколько мышиных шажков, отделявших его от матери. Белыш тут же вытаращил свои голубые глазенки и выпалил: «Ты правда моя мама?» «Правда!» – промурлыкала принцесса, любуясь своим сыном. «Как же я рада снова увидеть тебя, облачко!» «Вообще-то я уже не облачко!» – гордо произнес пушистый маленький комочек. «Меня зовут Белыш, и я стал учеником!» «Какая прелесть!» – воскликнула принцесса, торопливо вылизывая сыночка. От радости она урчала так громко, что заглушала собственные слова. «Ох, какой же ты худенький! Ты нормально питаешься? А у тебя там много друзей? Надеюсь, ты слушаешься, Огнегрива, правда?» Белыш уже даже не пытался вставить хоть слово в этот водопад вопросов. Он с усилием увернулся от материнской ласки и отполз подальше от нее к краю забора. «Я скоро стану воином!» – похвастался он. «А Огнегриф учит меня сражаться!» Принцесса на мгновение зажмурилась. «Тебе придется стать настоящим храбрецом!» Вздохнув, прошептала она. И Огнегриву показалось, что сестра впервые пожалела о своем решении, отдав первенца на воспитание в грозовое племя. Но принцесса тут же открыла глаза и громко сказала: «Я так горжусь вами обоими!» Белыш изо всех сил вытянулся, рисуясь перед матерью. Повернув головку, он начал торопливо вылизывать себя крошечным розовым язычком. Воспользовавшись этим, Огнегриф шепотом спросил сестру: «Принцесса, тебе приходилось видеть тут каких-нибудь незнакомых котов?» «Незнакомых котов?» – озадаченно протянула принцесса. И Огнегриф пожалел о том, что понапрасну насторожил ее. Разве домашняя кошечка может отличить бродячих разбойников или котов-одиночек от обычных лесных котов? Но сестра вдруг поежилась и задумчиво сказала: «Знаешь, я по ночам часто слышу какой-то странный вой, и мои двуногие несколько раз вставали среди ночи и стреляли. А ты никогда не видела такого огромного темного кота?» С бешено колотящимся сердцем спросил Огнегриф. «Здоровенного, полосатого кота с расцарапанной мордой!» Принцесса взволнованно покачала головой. «Говорю тебе, я только слышала, но никогда никого не видела!» «Если ты увидишь этого кота, держись от него подальше!» предупредил сестру Огнегриф. Он не знал, что делает глашатай возле жилища двуногих. Он даже не был до конца уверен в том, что коготь наведывается сюда. Но его пугала одна мысль о том, что сестра может с ним столкнуться. Видя, что принцесса не на шутку перепугалась, он поспешил сменить тему беседы и попросил Белыша рассказать матери о церемонии посвящения и о походе вокруг границ грозового племени. Вскоре принцесса снова повеселела и лишь восхищенно ахала, слушая своего маленького героя. Когда солнце начало опускаться, Огнегриф громко сказал: «Белыш, нам пора возвращаться в лагерь». Облачко хотел было заспорить, но вовремя опомнился. «Да, Огнегриф, Послушно кивнул он и добавил, обращаясь к принцессе. «А почему ты не пойдешь с нами? Я поймаю тебе мышку, а спать ты тоже можешь со мной в пещере учеников». Принцесса довольно замурлыкала. «Я бы очень хотела», — честно ответила она. «Но я слишком привыкла к жизни домашней кошки. Я не хочу учиться сражаться, не могу спать на холоде, но я очень хочу почаще видеть тебя. Ты будешь приходить ко мне?» «Да, обещаю!» «Я буду приводить его», — кивнул Огнегрив. «И вот еще что, принцесса», — добавил он перед тем, как спрыгнуть на землю. «Если ты увидишь что-нибудь странное в окрестностях своего дома, обязательно скажи мне в следующий раз, когда я приду». На обратном пути Огнегрив остановился, чтобы поохотиться. К тому времени, как они с Белышом добрались до родного холма, солнце уже почти село, окрасив лес в алый цвет и разбросав по земле длинные тени деревьев. Белыш гордо тащил в зубах землеройку, которую собирался преподнести старейшинам. Огнегрив был несказанно этому рад, поскольку несчастная землеройка заставила ученика хоть ненадолго закрыть рот. Малыш оказался довольно утомительным спутником, но его способности вызывали искреннее восхищение. Белыш был храбр и очень умен. Он все схватывал на лету и при хорошей подготовке обещал превратиться в превосходного воина. Спускаясь по склону к папоротникам, Огнегрив вдруг замер пораженный. Легкий ветерок принес с собой незнакомый кошачий запах. Белыш подошел поближе и положил на землю свою землеройку. «Ой, что это, Огнегрив?» Он вдохнул воздух и медленно выдохнул его. «Ты показывал мне этот запах утром?» «А я знаю, речное племя!» «Отлично, Белыш!» — натянуто похвалил Огнегрив. Он узнал этот запах всего секунды раньше ученика. Поглядев на вершину холма, он увидел троих котов, скачущих с камня на камень. «Да, это речное племя. Похоже, они идут к нам. Беги в лагерь и предупреди синюю звезду. Объясни ей, что это не нападение, понял?» «Ну, я хотел бы...» — начал Белыш, но, увидев, как сурово нахмурился Огнегрив, быстро поправился. «Ой, прости, уже бегу!» И он понесся в папоротники, не забыв подхватить с земли землеройку. Огнегрив остался стоять на месте. Трое котов приблизились, и он узнал в них оцелотку, невидимку и камня. Когда троица подошла ближе, он громко крикнул. «Чего вы хотите? Зачем пришли на нашу территорию?» Он понимал, что обвиняет непрошенных гостей в незаконном переходе границы, но постарался произнести резкие слова как можно спокойнее. Не хватало им только осложнений с речным племенем. Оцелотка остановилась. То же сделали и брат с сестрой. «Мы пришли с миром», — ответила глашатая. «Метеор послал нас поговорить с вашей предводительницей. Мы должны решить некоторые вопросы, касающиеся наших племен».